Во-первых, несколько слов о месте каббалы в еврейской ортодоксальной религии. Это место тоже, так сказать, очень странное, потому что каббала во многих своих моментах объективно является учением еретическим или почти еретическим. Но по своей материи, по своему содержанию, она настолько тесно связана с Торой, она настолько тесно связана с духовной еврейской традицией, древней и ранней средневековой, что объявить ее еретической на всех уровнях было практически невозможным. И новую жизнь каббала приобрела уже в новое время, когда она стала философией очень широкого еврейского религиозного движения, получившего название хасидизм. Три проблемы находятся в центре учения каббалы. Первая проблема – Бог и сотворение им человека и мира из ничего. Вторая проблема – дух и духовная иерархия Вселенной. И третья проблема – человек и его место по отношению к Богу в этой духовной иерархии. Возникнув на Ближнем Востоке еще в доарабский период и интенсивно развиваясь в первые века арабского владычества, мистическое учение каббалы уже в конце первого тысячелетия нашей эры проникло в Европу, распространилось во Франции и Германии и достигло своего апогея в XII-XIV веках, особенно в Германии, где тогда находилось главные каббалистические центры, университеты и школы. Тремя крупнейшими каббалистами, знаменующими, в общем, три периода в развитии этого учения, были Аарон бен Самуэл, IX век, которому приписывается перенесение устной традиции каббалы из Месопотамии в Италию, Абрахам Абу-Лафия, 1240-1299 год, основатель испанской традиции каббалы, живший в Сарагоссе, и Исаак Лурия, или Ари, 1534-1572 год, великий палестинский аскет и святой. Тремя важнейшими книгами каббалы являются Сефер Иешира, анонимное произведение VI века, Сефер Набахир, относящийся к XIII-XIV веку, и, наконец, Зогар, важнейший систематический свод каббалистических идей, созданный, очевидно, несколькими каббалистами где-то в конце XVI, в начале XVII века. Сейчас я изложу некоторые основные идеи и взгляды средневековых каббалистов. Во-первых, говоря о каббале, надо с самого начала отметить огромную роль, которую в этой философии играли мистические числа. Возможно, они были заимствованы еще из древнегреческой пифагорейской традиции. Числа в мистическом употреблении полагались в каббале связанными с буквами алфавита. Они давали овладевшему ими не только знания, но, и вот тут такой очень важный магический элемент в каббале, они давали человеку власть над существами, вещами и явлениями сотворенного мира. Второй очень важный момент учения каббалы. В основе всей философии каббалы лежит идея трансцендентности Бога, то есть идея о том, что Господь находится вне сотворенного мира и недоступен ему, и что таким образом постичь Господа можно только посредством, так сказать, промежуточных сил и сущностей, стоящих между Богом и сотворенным миром. Отсюда огромное значение в каббале ангелологии, то есть учение о разрядах ангелов, об их небесной иерархии. Ангелы необходимы в самом акте творения и после его. Поскольку прямое общение человека и Бога невозможно, ангелы выполняют роль тех промежуточных сил, через которых совершается и контакт человека с Богом, и его духовное восхождение в сферу божественного. На вершине иерархии ангелов стоит Метатрон, соотносимый с высшим архангельским чином в православии. Этот Метатрон часто отождествляется с архангелом Михаилом. В отличие от Господа, Метатрон представим в человеческом сознании и обеспечивает, так сказать, связь человека и Бога. Так некоторые каббалисты полагали, что Моисей не мог обращаться к Господу непосредственно, что он обращался к Богу только через Метатрона. В симметрии к ангелам добра и света находятся ангелы зла и тьмы. И так же, как благое и духовное в человеке восходит к божественному через ангелов и Метатрона, так все злое и порочное в человеке находит свою дорогу к силам тьмы посредством особых ангелов зла, зла и тьмы. В своих теоретических построениях, связанных с сотворением мира, а сотворение мира – это начало каббалистической философии, каббалисты исходили из идеи нисхождения Бога. Он, полагали каббалисты, сотворил мир потому, что пожелал обрести себе обиталище среди нижних. Это совершалось Господом посредством последовательных сгущений божественного света. Они, сгущаясь, образовывали космос, материю, отдельные вещи и человеческие тела. Но этот процесс был не только процессом сгущения. Он был одновременно, хотя в это время времени как такового, согласно философии Каббалы, еще не было, и процессом сокрытия, окутывания божественного миром, материей. Таким образом, в нашем мире божественное заключено внутри. Сам этот мир поддерживается, сохраняется, одухотворяется, энергетизируется Богом как бы изнутри, из ядра. И вся цель творения, а Каббала весьма телеологична, вся цель творения в том, чтобы произошло раскрытие, развертывание божественного, ибо сам Бог этого хочет. Это раскрытие нераздельно с самим образом человека. И тут мы переходим к третьему моменту учения Каббалы. Индивидуально раскрытие божественного в человеке совершается двумя путями. Один путь – это преодоление и подчинение человеком себе, своему духу, своей духовной силе, тех элементов и сил материального мира, внутри которых скрыто божественное. Другой путь – это когда человек преобразовывает материю, когда он силой своего духа сублимирует физический мир, сублимирует тело и вещи. В процессе этой сублимации сам характер физической материи меняется. Она в некотором роде перестает быть физической. Сначала она очищается от того, что оскверняет материю, а потом она превращается из материального в духовное. Эти идеи находят свое дополнение в каббалистическом утверждении мистической аналогии между миром в целом, космосом, и отдельным человеком. Подобно тому, как в космосе скрыто божественное, так и в отдельном человеке живет его искра Господня, то есть его божественная душа, окутанная душой животной, которая, в свою очередь, окутана чисто физической оболочкой животного тела. И если Господь в первичном творческом акте нисходит в материю, то человек в своем порыве к Господу восходит к свету из материи. Именно эта идея получила особенное развитие в учении хасидов.